Глава 36. В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. Сократ. На нас смотрели все. Точно все. Я чувствовала это каждым возбужденным нервом, каждой клеточкой своего тела. И не могла пошевелиться. Стояла и позволяла себя целовать, ласкать, а потом кружить в самом настоящем, сумасшедшем танце. В вальсе, который все не кончался и не кончался. Словно невидимые музыканты ждали, когда мы присоединимся к танцующим. Они играли для нас. Играли так дивно, что музыка вальса сливалась с тоном души. Я не смотрела по сторонам, не слушала шепот и смех. Мне было все равно. Лишь бы он был рядом. Лишь бы касался меня и никуда не отпускал. Потому что самое важное в жизни — это видеть радость в глазах любимого, знать, что он разделяет мои чувства, и неравнодушен. Это безумство. На каком-то очередном круге вальса я выдыхаю ему в лицо. Ты сумасшедший. А ты мое чудо. Улыбается он, и эта дерзкая улыбка так очаровательна, что становится больно. Он мой. Только мой. Такой юный. Полный сил. Почему я думала, что ему 30? Нет, всего 25. Или это молодит льющееся из глаз счастье? Он кружит меня в танце, а я только что не стану от разочарования. Он улыбается, дразнится, понимает мою тоску и незаметно гладит большим пальцем ладонь, успокаивает. Скоро, скоро мы останемся наедине, и вот тогда... А что тогда? Я не могу представить. Лишь вспыхиваю от этой невинной ласки, как свечка, и понимаю, что безумно соскучилась по его лицу, глазам, телу, которому не прижималась уже целую минуту. Соскучилась так безумно, что не смогу жить без него. Алиса. Он нарушает все правила и притягивает меня к себе. Прижимает так сильно, что останавливается дыхание, а щеки вспыхивают румянцем. Не целует. Смотрит пристально, внимательно. Будто хочет прочитать мои мысли. Окунуться в душу. Безумие стоять вот так, посреди беснующегося танца, когда парочки вихрем проносятся мимо. Да? Мой голос тонок и слаб, но я не могу злиться на себя, потому что Эддингтон широко улыбается и говорит. С самого начала знал, что наша встреча не случайна. Сначала? Тестирование. Голубые глаза ласкали мои губы, пробежались по носу и щекам, остановились на глазах. Вспыхнули от удовольствия. Ты необычная. Я много думал и не мог понять, почему Земля. Даже во сне видел, как разгадываю эту загадку. Ответ был рядом, но я не понимал. У всех по две стихии, кроме тебя. У всех. Кроме богов. И их детей. Они наследуют способности какой-то одной стихии. И оказалось, что ты дриада, дочь богов. Пусть и потомок, дриады оставили Иманис много веков назад и разошлись по мирам. Их давно никто не видел. Мне и в голову не пришло, что ты относишься к древнему роду. Эддингтон взял меня за руку и провел к столикам с напитками и закусками. К студенческим. И даже не обращал внимания, как вытягивались лица у ребят. Еще бы, сам декан боевого факультета снизошел до простых студентов. Мельком я заметила напряженного Петра. Он о чем-то разговаривал с Надей Светловой. Надо же, а я и не знала, что они знакомы. Преподает он что-то на факультете знахарства? Эддингтон взял два бокала с местным шампанским и один передал мне. Я чувствовала себя глупо. Призналась после того, как мы осушили бокалы. Пить хотелось так, что я бы выпила океан. Думала, что бракованная или глупая, не могу выполнить простое заклинание. Не понимаю, как перенаправить потоки и... Я помогу тебе. Расскажу все, что знаю сам. Горячо откликнулся Эддингтон. И это было так мило и в то же время откровенно, что я взяла за рукав декана и отвела в сторонку, к пустой стене. Пусть будет поменьше любопытных ушей. От глаз в переполненной зале не спрятаться, но пусть хотя бы не подслушивают нас. Это все так неожиданно. Пробормотала я, не зная, как отреагировать на подобное предложение. «Спасибо, конечно, но со мной уже занимается магистр Рейвс. с этого дня не занимается. Сверкнул глазами блондин, и я, наконец, стала узнавать привычно высокомерного лорда. Со своей невестой я буду заниматься лично. Что? Мне показалось, что я ослышалась. Алиса. Лорд медленно взял из моих рук бокал, отбросил его к стене, и тот испарился. Я должен тебе кое-что объяснить и кое в чем признаться. И в чем же? Спросила я, предчувствуя неладное. Я никогда не знал отца и с детства рос в клане матери у темных эльфов. Мои способности к магии были самыми обычными до 5 лет. А потом однажды в горах я встретил ее. Кого? Богиню зимы. Она сочла меня достойным божественного влияния и благословила, наделила даром, снежной магией. Она стала моей второй родительницей, оберегала и временами наставляла меня. Я многим обязан ей. Еще бы. Потом я огляделась вокруг и к большому облегчению увидела мерцающий купол над нашими головами. Хорошо, что Эддингтон закрыл нас от подслушивания. Значит, ты ее адепт? Этой богини? Не совсем. Я признаю ее мудрость и знаю, что ее забота несколько раз спасала мне жизнь. Так это она вызвала тебя в город, когда напали отступники? Догадалась я. Да, богиня помогла сориентироваться в пространстве и настроить портал. Без ее помощи я долго искал бы тебя по всему Лацио. О боже. Я и не знала, что своему освобождению обязана не только Эддингтону, но и богине зимы. В моем представлении ее просто не существует. А оказывается, в этом мире боги умеют выходить на связь. Когда я достиг совершеннолетия, богиня снова появилась. Она взяла с меня слово, что как бы сильно мне не нравилась девушка, я не сделаю ей предложение без одобрения богини. Я посчитал это разумным и поклялся. Ведь мои дети унаследуют ее снежную магию. Эддингтон замер, наблюдая за моей реакцией. А что я могла сказать? При слове «дети» мне вообще захотелось провалиться сквозь землю. Я о них даже приблизительно не думала. Какие дети, если мы не женаты? Если мы не встречались и даже не признались в своих чувствах? А вдруг это временное умопомрачение, и завтра от наших чувств не останется и следа? Чувств. Внезапно нахлынувших чувств. На меня и на... Эддингтона. Ты побледнела. Блондин обнял меня и прижал к себе. Нам нечего стесняться, не переживай. Сегодня во время первого танца богиня снова появилась. Сказала, что нашла мою невесту. Мою истинную пару. Он ласково заправил мне за ушко выбившийся локон. Не имея привычки противиться своей второй матери, я согласился увидеться с той, что предназначена мне, и безумно счастлив, что ею оказалась ты. Почему? Неужели все его чувства — ложь, навеянная магией? Ведь Эддингтона хотели опоить, чтобы он влюбился в статую, и никакая богиня тут ни при чем. Они просто что-то перепутали, а вместо статуи в его зоне видимости появилась я. Вот он и... Влюбился в тебя с самого начала. Только не мог признаться себе в этом. Слишком быстро, слишком странно и невозможно. Блондин задумчиво посмотрел в зал. Когда я думал о своей будущей жене, я представлял кого-то типа Изольды. Я недостаточно красивая для тебя. А ему удалось меня обидеть. Об Изольде он думал, гад блондинистый. Как бы я ни любила его в эту минуту, она шла в себе силы сбросить руки и отодвинуться. Стой, глупышка. Я совсем не красоту имел в виду. Да и твоя красота мне больше по сердцу. Ну да, как же. Сердито засопела я. А у самой аж слезы на глазах навернулись. Я думала, что ему нравлюсь. Наивная и самонадеянная глупышка. А ему ведьма нравится. Изольда, мой боевой друг. Ведьма, с которой мы учились на одном курсе. Самый лучший товарищ и всегда выручит в трудную минуту. Думаю, когда ты познакомишься с ней поближе, и сама это поймешь. И самое главное, я не чувствую к ней даже половины того, что чувствую к тебе. Проникновенно сказал Эддингтон и коснулся моего лица. «Ну же, не дуйся, Алиса. Если бы я любил ее, то женился бы на ней. Но я хочу провести свою жизнь с тобой». «Только потому, что так сказала богиня», — возразила я и, откинув его руки, вышла из купола. «Алиса!» — блондин побледнел от моего демарша. Я остановила его одним взмахом руки. «Мне нужно подумать. Тебе, думаю, тоже. Не стоит спешить, давай отложим разговор до завтра». «А как же леди Роуз?» — растерянно взмахнул длинными ресницами блондин. «Да, точно. Именно сейчас мы хотели воззвать к страшному призраку. Но я так разозлилась, что готова была придушить этого призрака голыми руками». И мстительно ответила. «До завтра подождет. Или я за себя не ручаюсь». «Но, дорогая...» «Я тебе не дорогая». Когда протискивалась через нарядную толпу, сама не понимала, какой демон меня укусил. И почему я злилась на влюбленного Эддингтона. Ведь сама мечтала о его благосклонности, фантазировала, что было бы, если бы он меня полюбил. Вот он и полюбил, несчастный. Не по своей воле, не по своему сердцу, а потому, что некоторые криворукие четверокурсницы что-то напортачили с заклинаниями. Когда среди хохочущих девиц я разглядела профиль Самир, то резко затормозила. Вот кто мне ответит за это безобразие. Веселится недоучка. «Развлекается? Сейчас я и устрою день всех влюбленных». «Вы что устроили?» Я подошла вплотную и прервала своим появлением разговор Самир с какой-то ведьмой. Дождалась, пока та отошла на безопасное расстояние и понизила голос до возмущенного шепота. «Совсем оплоумели?» «Фи, не надо таких резких слов, сегодня праздник!» Попыталась отшутиться Самир и позорно сбежать. «Стоять!» Я была так зла, что могла бы и фронтом командовать, не то что взорвавшейся девицей. Мы не договорили. И не выяснили, какого лешего вы впутали в это дело меня. «Регина, потом поговорим». Сдалась Самир и помахала подружке ручкой. Так кивнула и растворилась в толпе. «Итак, какого черта вы изменили план? Почему все сработало наперекосяк? Ты вообще видела, что получилось?» «Все видели». Самир словно боялась смотреть мне в глаза. «Прости, Алиса, этого не должно было быть. Мы все рассчитали. Он стоял напротив статуи. Вино мы добавили приворотное зелье». Четверокурсница отчитывалась передо мной с таким несчастным видом, что явно рассчитывала на снисхождение. Но после ее слов меня пронзила другая догадка. «Вино вы подмешали только ему или еще кому-то?» «Ну...» Девчонка явно мечтала прекратить этот неудобный разговор. «На всякий случай мы опоили всех преподавателей». «Всех?» — выкрикнула я и зажала себе рот. «То есть как всех? И в кого они теперь влюблены? В составе зелья было условие, как дополнительное отягощение», — забормотала Самир. Но я перебила ее. «В кого?» «В кого посмотрели после первого глотка?» Голос Самир отказал. «Только не выдавай меня. Может, все обойдется? И Эддингтон, он же красивый мужчина. Тебе повезло, что в тебя влюбился не магистр Зейтс». Вот в этот момент мне и поплохело окончательно. «И на кого посмотрел магистр?» «На Изольду, судя по всему», прошептала Самир. «А зелье готовила не я. И курировала этот вопрос тоже не я». «Ну, понятно. Все сделала не ты, а твои нерадивые однокурсники». «Именно», — обрадовалась Самир и напряженно посмотрела мне за спину. «Пожалуйста, расскажи об этом маме, иначе она меня убьет». «Маме? Девчуле?» Голос мадам Мутти, нашей деканши, звучал странно, лениво, вальяжно. Будто она не со своими студентками разговаривает, а с домашними котиками. «Такой замечательный праздник. Нет слов. Все счастливы, влюблены, получают предложение руки и сердца. Мама!» Тоненький голос Самир прозвучал жалобно. «Год назад мы похоронили папу. Ты же не собираешься выходить замуж снова?» «Но почему бы и нет, дорогая? Мадам Мутти счастливо прикрыла глаза. «Если я встретила мужчину своей мечты, то глупо отвечать ему отказом, верно? Ну, развлекайтесь, девочки, отдыхайте». «Капец!» — не сдержалась я, наблюдая, как мадам Мутти подходит к ректору. «Нам всем после этого капец!» «Не знаю, о чем ты говоришь?» Самир страдальчески наблюдала объятия ректора и своей мамы. «Но мне это не нравится. Совсем не нравится». «Отменить приворот можно?» «Нет, он невозвратный». «А сколько он действует?» «Сутки». «Боже!» Мне не удалось сдержать радостного возгласа. «Хвала небесам! Значит, справедливость в мире все-таки существует. Нам нужно продержаться всего лишь сутки, и колдовство спадет?» «Да, но чувствую, что за это время мы наживем кучу неприятностей». Девушка все еще наблюдала за танцующей парочкой. «Хотя, кто знает, как повернется жизнь. Говорят, нас посетила сама богиня зимы и благословила пары, танцующие первый танец. Я не видела, все было скрыто снежной дымкой, но мама была с ректором. Как думаешь, она поверит, что все вышло случайно?» «Раньше бы я посочувствовала девушке и поддержала бы ее. Сказала бы, что каждый совершает ошибки, и всякое бывает в жизни. Но не в этот раз. На кону стояла моя жизнь, мое счастье и любовь, которая оказалась подпорченной, навеянной со стороны. А ведь я могла завоевать сердце Эддингтона честным способом. И кто знает, может, он и вправду заинтересовался бы мной как единственной и неповторимой дриадой. Вместо этого получился сумбур, и стало неясно, кто влюблен по-настоящему, а кто всего лишь воображает, что влюблен. Думаю, что четвертый курс отправят на переаттестацию, а наш факультет и вправду лучше закрыть. Так безопаснее для всех жителей Маниса». Вот что сказала я и направилась на выход. Смотреть на этот бал безумия было выше моих сил. Пары плясали, кружились, хохотали. Но все это смотрелось искусственным и ненастоящим. Как те сталактиты, что свисали с потолка. Как те сердечки, что покрыты серебряной и алой глазурью. «Алиса, тебя можно пригласить на танец?» Меньше всего я ожидала, что передо мной появится Петр. Я даже попыталась сделать вид, что не расслышала, и обойти магистра. Не тут-то было. «Понимаю, что Эддингтон моложе и, вероятно, красивее в твоих глазах». Меня схватили за руку и заставили посмотреть в карие глаза. «Но я люблю тебя, Алиса, сильнее, чем прежде. И больше всего на свете хочу сделать своей женой. Не отталкивай меня. Подумай, взвесь все варианты. Я брошу к твоим ногам все свое состояние. Буду выполнять любой твой каприз. Лишь бы ты была счастлива». «Господи, ну что за тупое восторженное выражение на его лице? И он в меня влюблен? Раньше я за Петром такого умиления не замечала. Или он напился?» Кажется, я догадываюсь, на кого смотрел магистр, когда пил свое вино. И почему мне так не везет? Расшаркиваться с Петром я не стала, не оставалось моральных сил. Резко выдернув руку, в сердцах воскликнула. «Да что вы пристали со своей женитьбой? Не хочу я замуж. И уходить из академии тоже не хочу. Отстаньте вы уже от меня». Во взгляде Петра промелькнула досада. «Он тоже тебе сделал предложение?» «Не твое дело», — рыкнула я и метнулась в толпу. «Надеюсь, он не собирается останавливать меня у всех на виду. Это будет просто супер бестактно и унизительно. Не ногами же от него отбиваться». «Алиса, не вздумай соглашаться. Мне нужна ты». Донеслось в спину, но я не среагировала. Даже не притормозила. Врезалась в толпу, пронеслась сквозь зал и выбежала в коридор. Только там немного отдышалась, вспомнила про оставленный на спинке стула плащ и решила идти как есть, в платье. Авось не заболею. Вон как во мне эмоции бурлят. А за плащом вернусь завтра, когда все уляжется. Из чего удумал? Ему я нужна, а он мне нет. C'est la vie, как говорят французы.